Глава 38. Рокендорф считался одним из лучших немецких ресторанов, а его обстановка в стиле ар-нуво давно стала символом процветания Берлина. Не успела Даяна войти, как к ней поспешил метрдотель. «Чем могу помочь?» «Я заказала столик на имя Стивенс. Я подожду мою приятельницу, госпожу Фронк». «Сюда, пожалуйста». Ее посадили за угловой столик. Даяна осторожно осмотрелась. В зале было около 40 посетителей. Большинство – бизнесмены. Напротив столика Даяны в одиночестве обедал привлекательный, хорошо одетый мужчина. Даяна перебирала в памяти подробности разговора с Хейди Фронк. Что именно она знает? И знает ли? Официант вручил Даяне меню. «Прошу вас». «Спасибо». Даяна посмотрела меню. «Лебергц», «Хаксен», «Лапскаус». Она понятия не имела, что это означает. «Может, Хейди Фронк объяснит?» Даяна посмотрела на часы. Хейди опаздывала на 20 минут. К столу подошел официант. «Хотите сделать заказ, фройлен?» «Нет, подожду подругу, спасибо». Время шло. Даяна начала беспокоиться. Что же могло случиться? Через четверть часа официант подошел снова. «Вам что-нибудь принести?» «Нет, спасибо, моя гостья сейчас придет». К 9 Хейди Фронк так и не появилась. Даяна с отчаянием поняла, что ждет напрасно. Она заметила сидевших у выхода двух мужчин, плохо одетых и с такими злобными физиономиями, что ей на ум мгновенно пришло определение — громилы. Робко приблизившегося официанта они с руганью прогнали прочь. Очевидно, еда их не интересовала. Оба уставились на Даяну, и она с тоской поняла, что попала в ловушку. Хейди Фронк ее подставила. Кровь бросилась Даяне в голову. Она панически осмотрелась в поисках выхода. Ничего. Сколько бы она ни просидела тут, рано или поздно придется уходить, и тогда ее схватят. Она вспомнила о сотовом. Но кому звонить? Ей все равно никто не поможет. Как же выбраться отсюда? И тут ее взгляд упал на симпатичного незнакомца. Он уже покончил с основным блюдом и пил кофе. Даяна улыбнулась ему и сказала: «Добрый вечер». «Добрый вечер», — немного удивленно ответил он. Даяна, призывно глядя на него, почти прошептала: «Вижу, мы оба одни». «Совершенно верно». «Хотите пересесть за мой столик?» Поколебавшись немного, он кивнул. «Разумеется». И, поднявшись, шагнул к столику Даяны. «Ужасно скучно ужинать в одиночку, верно?» — беспечно обронила Даяна. «И тут вы правы, действительно скучно». «Даяна Стивенс», — представилась она, протягивая руку. «Грег Холлидей». Келли до сих пор не могла прийти в себя. Подлое предательство Сэма потрясло ее. Кто же мог предположить, что именно ближайший друг Марка окажется его убийцей? После побега из квартиры Сэма она провела ночь, бродя по улицам Монмартра, боясь присесть даже на минуту, постоянно оглядываясь, не преследуют ли ее. Но она не могла оставить Париж, не поняв, что происходит на самом деле. На рассвете Келли вошла в маленькое кафе и заказала чашку кофе. Размышляя в тишине, она неожиданно сообразила, что делать дальше. Секретарша Марка. Она обожала своего шефа. Келли была уверена, что женщина сделает все возможное, чтобы ей помочь. Дождавшись 9 часов, Келли нашла телефонную будку, набрала знакомый номер. Ответила женщина. «Kingsley International Group. Соедините меня с Иван Рена, пожалуйста». «Минуту, мадам». Ждать пришлось недолго. В трубке послышался голос Иван. «Иван Рена, чем могу помочь?» «Иван, это Келли Харрис». «Миссис Харрис?» — растерянно произнесла женщина. В кабинете Таннера Кингсли замигал голубой огонек. Таннер поспешно поднял трубку. В Нью-Йорке было 3 часа ночи, но он решил не покидать кабинета, пока неприятная проблема не разрешится.